Марта закрывала глаза, и он взбирался сверху. Ее жизнь проходила между тем, что она избегала видеть, и тем, на что была вынуждена смотреть. «Оставь ее! Отпусти!» — закричала Моника Альмейда, вставая перед сеньором Косио. «Не лезь в наши дела!» — пригрозил он, не отпуская жену. «Побудь с моей дочерью, не оставляй ее одну!» — умоляла Марта Косио, пока муж тащил ее в машину. Сейчас Моника Альмейда стоит рядом с катафалком, куда помещают гроб, чтобы отвезти его на кладбище, и не дает закрыть дверцу. «Можно мне поехать с вами?» — спрашивает она у одного из мужчин в черном, высокого и очень худого, с костлявыми бледными руками. Тот уже дважды повторял, что должен закрыть машину. Леопольдо Лопес, владелец похоронного бюро, протискивается к ним между соляными изваяниями, молча наблюдающими за происходящим. «Я хочу ее сопровождать», — под мою ответственность, — говорит Леопольдо Лопес, усаживаясь за руль. «Но...» — пытается возразить другой человек в черном. «Сеньора поедет с дочерью на кладбище». 6. Воскресенье, 1 сентября 1985 года, 22:00. Судебно-медицинский эксперт Эстебан Дель Валье в окровавленном халате и сдвинутых на макушку защитных очках отхлебывает колу, не сводя взгляда с тела на столе перед собой. Он работает в главной городской больнице, в морге, который одновременно является службой судебно-медицинской экспертизы. Эстебан не спал больше двух суток. Откуда-то из радиоприемника доносится повтор выступления президента Мигеля де ла Мадрид Уртадо с третьим ежегодным докладом. «Для удовлетворения настойчивых требований населения мы значительно усовершенствовали систему отправления правосудия и развернули широкую национальную программу общественной безопасности, дабы очистить и модернизировать правоохранительные органы, повысить их профессионализм. Мы провели беспрецедентную работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Мы также работали над профилактикой наркотической зависимости и реабилитацией тех, кто от нее страдает. Нравственное обновление стало непреложным обязательством и неизменной нормой поведения. Мне хорошо известно, сколь много еще предстоит сделать, но тенденция к ухудшению повернулась вспять. Будем настойчивы в нравственном обновлении общества. От нации зависит, чтобы это требование стало постоянным и необратимым». Той ночью, когда были убиты девушки, его разбудил ветер. Незакрытая форточка в кухне билась о стену. Звук навеял воспоминания об отце, как тот при смерти стучал кулаком по письменному столу, чтобы разбудить сына, спящего в кресле рядом. Ветер перенес эту сцену в его сновидение. Эстебан опять увидел себя 15-летним в том же доме с больным отцом. Мать с братьями бросили их год назад, или, может, чуть больше. Он сбился со счета, заботясь о старике. Эстебан, старший из трех детей четы Дель Валье Медина, остался, потому что понимал и разделял отцовские навязчивые идеи. Его отец был врачом, мать – домохозяйкой. Вскоре после того, как старший сын произнес первое слово, отец взял на себя задачу обучить мальчика медицине и анатомии человеческого тела. Поэтому Эстебан, в отличие от сверстников, оцарапавшись, говорил, что получил повреждение кожного покрова, синяки называл гематомами, ноги – нижними конечностями, а руки – верхними. У отца была навязчивая идея. Он уверял, что жизненную энергию можно измерить, проверить, взвесить. Хотел найти силу природы, мощь мироздания. Он проводил опыты над животными, умерщвляя их в присутствии сына, в лаборатории, построенной в саду, чтобы работать подальше от посторонних глаз. Он рассуждал вслух перед Эстебаном, который повторял те же фразы в школе. Учителя, как ни старались, не могли уберечь застенчивого ребенка от насмешек одноклассников. «Тебе придется наблюдать и изучать мою смерть», — сказал отец, когда у него диагностировали лейкемию. Жена обвинила его в том, что он специально не хочет лечиться, чтобы испытать приближение смерти на собственной шкуре. Поэтому она с двумя детьми бросила мужа после бесплодных увещеваний пройти курс лечения и не дать себе умереть. «Жизненную энергию обретает только живой», — заявила она перед уходом. «Я не собираюсь наблюдать за твоим самоубийством». Эстебан остался, за что друзья и родственники считали его примерным сыном, не подозревая об истинной роли лаборанта. В ту ночь его разбудил стук по столу. Он потерял счет времени, агония отца затянулась на несколько недель. Эстебан почти не спал, помогая, записывая, отслеживая. Отец, превратившийся в подопытного кролика, до последних мгновений давал ему отчет об изменениях в своем теле. Эстебан взвешивал, измерял, фотографировал. Но даже сделав десятки снимков, он не смог запечатлеть момент потери жизненной энергии или осознать, когда начал фотографировать труп. Через 15 лет после смерти отца Эстебан смотрит на тело писателя Игнасио Суареса Сервантеса и не может начать вскрытие. Взгляд останавливается на опухшем, грязном, в синяках и запекшейся крови лице, изменившемся до неузнаваемости. Дважды, когда на его столе оказывался друг, Эстебан впадал в ступор, не зная, что делать, поговорить с ним, попрощаться или спросить разрешения на вскрытие. Скорая подобрала Суареса на месте аварии. В рапорте, предоставленном дорожным патрулем, сообщалось о двух автомобилях. Сером «Форде Фэрмонт» модели 1984 года с госномером ЛКМ-265, принадлежащим Игнасио Суаресу, и «Рено 18» 82 года выпуска с госномером ГТР-892, находящимся в собственности у Виктора Родригеса Акосты. Игнасио Суарес был еще жив, когда у него начались конвульсии, и два фельдшера, пытавшихся остановить кровотечение из ран на теле, не смогли ничего сделать. Он умер, не доехав до больницы, поэтому его отправили в морг. Эстебан дель Валье и Игнасио Суарес познакомились за 3 года до того. Их представила друг другу Елена Гальван. Игнасио понадобилась помощь судмедэксперта, чтобы проверить данные для книги, над которой он работал, и сделать историю правдоподобной с медицинской точки зрения. Будучи поклонником криминальных романов, Эстебан сразу же согласился помочь писателю, и его имя появилось на страничке с благодарностями. Он помнит их первый разговор, когда назначил Суаресу встречу здесь же. Хотел продемонстрировать, что криминальные романисты только строят из себя крутых, а столкнувшись с настоящим мертвецом, раскисают и съеживаются. Эстебана удивила выдержка Суареса, которого, казалось, не беспокоил запах смерти. Первое, что пугает зрителей, чьи желудки не очень сильны, в сохранении содержимого на месте. Эстебан раздавал начинающим студентам-медикам, в том числе тем, кто строил из себя смельчаков перед группой, ментоловую мазь, чтобы мазать в носу. Одного из таких смельчаков вырвало на труп, который ему позже пришлось отмывать. Но Игнасио Суарес, накинув белый халат, вошел решительным шагом и попросил пару перчаток, чтобы можно было прикасаться к покойнику. Удовлетворив любопытство, он пригласил Эстебана на обед и съел большой кусок почти сырой говядины. Дель Валье понравилось, как этот человек с луженым желудком слушал его и задавал вопросы на тему, которую ему трудно было обсуждать с живыми. Отпив еще один глоток колы, Эстебан натягивает латексные перчатки, придвигает столик с инструментами, поправляет очки и медленно делает разрез на теле друга. Четвертый фрагмент. Мой брат Хулиан в детстве почти не плакал. Не подавал голоса, даже когда мать забывала дать ему бутылочку. Никогда не ныл. В ежедневной борьбе за выживание многие эпизоды нашего детства стерлись из памяти. «У меня нет ни сведений или историй ни о моем рождении, ни о рождении Хулиана, только обрывочные воспоминания. Каждая попытка воскресить прошлое равносильна погружению в зыбучие пески. Я начинаю задыхаться.